Глава 25. При виде высокой белоснежной елки, украшенной сверкающими ледяными шариками, я воскликнула: «Невероятно! Это так красиво!» Полупрозрачные големы, водившие хоровод вокруг нереальной красавицы из чужого леса, удовлетворенно заворчали. А ко мне уже приближался Адий. Мужчина был одет в темный строгий костюм из моего мира. Черная рубашка странно контрастировала с его серой кожей, а неоново-голубые глаза казались еще ярче из-за темного наряда. «Ты...» — в ярости выдохнул Иммит. «Украл свидание. Лишь украсил свой замок». Хищно ухмыльнулся Ади и протянул мне руку. «Желаешь покататься со мной вокруг елочки? Твое время еще не пришло». Хмуро напомнил Энган и, задавая вопрос Иммиту, понизил голос. «Что значит «украл свидание»?» Я позволил ему прочитать свиток, и Ади воплотил одну из желаний моей Куары. Нашей. Ревниво поправил рыжий Илфикир, но тут же сменил тон. А почему мне не показал этот свиток? Мне хватило одной ошибки. Еще сильнее помрачнел Иммит и взял меня за руку. Мы уходим. Не спешите так. Хитро прищурился Адий. Вздумал угрожать? Выгнул бровь мой Илфикир. «Учти, если попытаешься задержать, я буду сражаться». «И я», — вставил Энган. «Похвальное единодушие», — оскалился Серолицей и ехидно покосился на меня. «Только возникает вопрос, почему вы так спешите увезти отсюда Куару? Из-за безобидных ледяных украшений? Или же из-за зеркала миров?» У меня в груди ёкнуло. Я высвободила кисть из схватки Иммита и серьезно напомнила мужчине. «Ты обещал, что после прохождения квеста я смогу заглянуть в зеркало Адия, и я не уйду отсюда, пока не сделаю это». Некоторое время трое Илфикииров перебрасывались уничтожающими взглядами, а потом Иммит обреченно выдохнул. «Хорошо, веди нас к зеркалу». «Приказывать будешь в своем замке», — сухо возразил Адий и улыбнулся мне. «Боюсь, зеркало не покажет того, что ты хочешь увидеть, если он будет рядом». «Смеешь предполагать, что я помешаю твоей магии?» — холодно уточнил Иммит. «Уверен, что ты не упустишь момента удержать Куару подле себя», — оскалился Серолицей. На лице моего Илфикиира шевельнулись желваки. Он медленно и очень четко произнес: «Я не оставлю вас наедине». Решив вмешаться, я выступила вперед и напрямик спросила его: «А если я буду настаивать, тоже не позволишь?» Иммит подхватил мои ладони и, глядя в лицо, прошептал: «Этот Илфикиир очень коварен, моя Куара. Я понимаю твое желание увидеть свой мир, но это все равно ни к чему не приведет. Ты навсегда останешься в Эйвенвуде». «Мне теперь даже в замочную скважину заглянуть нельзя». Губы мои задрожали. «Ты выдернул меня сюда, даже попрощаться не дал. И после этого называешь коварным Адия?» Мужчина будто окаменел, а я торопливо отвернулась, чтобы никто не заметил скользнувшую по щеке слезинку. Смахнув ее, я натянуто улыбнулась Серолицам и Илфикииру. «Насколько я помню, Куара сама может решать, где ей находиться и с кем. Поэтому я прошу отвести меня к зеркалу миров». Адий победно сверкнул синими глазами и с легким поклоном указал на высокие остекленные двери. «Прошу сюда, великолепная Куара». Я быстро направилась к выходу, и мужчины двинулись за мной следом, но ледяные големы выстроились стеной, оттесняя от нас Иммита и Энгана. Сверкнула магия, и один из исполинов рассыпался в снежную пыль. Адий поморщился. «Зачем ты так? Он был хорошим слугой». Я обернулась и решительно сказала: «Что бы вы ни сделали, я все равно загляну в это зеркало. Можете не пытаться меня остановить». «Куара, я...» — начал было Иммит. «Подождите здесь». Перебила его и сочувствием посмотрела на неуклюжих ледяных существ. «И постарайтесь никого больше не убивать». Илфикир сжал губы в линию, а Адий мягко увлек меня дальше. Мы прошли несколько наполненных светом пустых, идеально чистых помещений, пока не оказались перед небольшой окованной железом дверью из потемневшего от времени дерева, Это настолько сильно выбивалось из стиля замка, что я неуверенно замерла на пороге небольшой полутемной комнаты. «Не бойся». Обернувшись, мужчина сверкнул синевой глаз и поманил меня за собой. «Здесь только зеркало. Вот оно. Видишь?» Я осторожно переступила порог и неуютно поёжилась от набросившегося на плечи холода. Сказала, выпуская облачко пара. «Как на улице. Придется немного потерпеть». На лице Ади снова мелькнула улыбка. «В тепле магия не сработает». «Хорошо». Потирая ладони, кивнула я. «Что нужно сделать?» «Взять зеркало в руки», — тихо ответил он и отступил к стене. «Поднести к лицу». Я приблизилась к небольшому круглому предмету, поблескивающему на полу, и, опустившись на корточки, подхватила ледяную оправу. Взглянув на свое отражение, заметила, как по нему пошла рябь, будто ветерок потревожил поверхность озера. Зеркало напомнило мне красивое, но мертвое море, окружающее замок Адия. Наверное, именно поэтому магия волшебного предмета иссякнет, если его унести отсюда. Миг, и волны улеглись. Вместо себя я увидела Злату. Девушка сидела на табуретке и задумчиво расчесывала золотистые волосы. На стене спальни все так же висели наши совместные фотографии, а в окно светило солнце. «Золотка!» — позвала я, и подруга вздрогнула. Расческа выпала из ее ослабевшей руки. Голубые глаза расширились.